Виктор Викторов. Полозов. Игры разума. Том 3. Пролог. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными людьми, сущностями, считающими себя людьми, случайны. Аналогии с местами, учреждениями, любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями, не более чем плод фантазии. Автор не умеет, не желает и не будет в политику. Но если такие очень редкие абзацы случайно повстречаются, это требовалось лишь для прояснения некоторых моментов государственного строя некоторых государств придуманного мира. Некоторые места становятся плохими после того, как в них случается несчастье. В других несчастья случаются потому, что эти места плохи сами по себе. Жить в них остаются самые стойкие, либо те, кому некуда идти. А иногда целые города превращаются в призраков, и они ближе, чем нам порой кажется. То, что поначалу походит на декорации фильмов ужасов или чью-то неуместную шутку, очень быстро превращается в настоящую борьбу за выживание. Помощи ждать неоткуда, остается только найти причину происходящего. Наталья Тимошенко, Лена Обухова, «Город мертвых отражений». Сворачивая в узкий переулок, соединяющий главные улицы мертвого, Петя по привычке поджался к правой стене и ускорил шаг. Преследователи не отстают, но и не спешат сокращать дистанцию, отлично понимая, что жертва уже никуда не денется. «Уроды, обложили по всем фронтам», — мрачно подумал юноша. «Сам виноват, ведь он знал же отлично, к чему приводит недооценка людской жадности». Вот и Кривой со своей командой не смог удержаться от соблазна. Ну а что? Я ослаблен. Схватка с блуждающим, по итогам которой я чуть не отправился к працам. Моя сломанная рука. Отсутствие припасов, без которых я, если и смогу оторваться от шайки Кривого, то проживу не более суток. Город отберет у меня последнее, а кости благополучно растащит местная фауна». Мертвый всегда берет плату. У парня присутствовал призрачный шанс, что и сегодня можно будет выпутаться из передряги, но он стремительно истаивал. И дернул же черт сунуться сюда вчера. Ему захотелось треснуть кулаком о стену, но этот порыв он сдержал. Не хватало оставлять им свою кровь, тогда точно конец. Вот же. Рассуждая о жадности, а сам поступил именно из таких же соображений. Идиот, конечно же, идиот. Хотя у него не было особого выбора. Или парень делает свою маленькую команду сильнее, или... Да не было никакого «или». Юра, как и мертвый, всегда свое возьмет. И поселение не знало ни одного безумца, который бы решил кинуть Юраса на деньги или оскорбить, оставшись при этом и дальше коптить своим дыханием невероятно свежий воздух мертвого. Вот только не деньги были причиной, совсем не деньги. Долбанный Юрас, долбанный Кривой, долбанный мертвый. Рукой он нащупал котомку, где сейчас покоилось то, из-за чего парень вообще решился на эту самоубийственную вылазку. Добыча была на месте. Редчайшая сущность. Штука настолько дорогая, насколько же и редкая. Ее можно было добыть только в логове блуждающего, ввязаться в бой с которым отважится только безмозглый кретин. Кретин, упорно ищущий смерти. Ну а что? Есть же много других способов самоубийства. Вовсе не обязательно переться вглубь мертвого. Так ли это, пепел? Что скажешь насчет себя? Считаешь себя кретином? Парень вовремя замечает невесомое марево перед собой. Блестящий камень бликует от солнечных лучей, маскируя коварную магическую ловушку. Вот дерьмо. Выдыхает Петя с облегчением, ставя ногу чуть дальше, чем планировал изначально. Что тебе нужно здесь? Другого места не нашлось, что ли? Вляпайся он сюда, и его можно было брать готовым. Без ноги, парализованный, с сущностью, парень стал бы отличным подарком ублюдку Кривому. Если вы думаете, что он бы смог использовать сущность, то дудки. Максимум, что он бы мог, быстро угробить себя этой штукой. С этой сущностью так нельзя. Она не терпит ошибок, как и мертвый. Пасти. Долбаные пасти. Пространственные аномалии, которые могут возникать где угодно и когда угодно. Историй, когда же опытные авантюристы вляпывались в это дерьмо, предостаточно. Пасть не будет спрашивать тебя, где ей нужно возникнуть. Она сделает это даже в твоем брюхе, если на то будет ее воля. Парень замирает, прислушиваясь. Нет, не показалось. Петя был готов сожрать свои портки, если этот треск не создает чья-то кожаная подошва. Мягко ступает, крадучись. Опытный. Вот только недостаточно мягко. Парень сливается со стеной, бросая в пространство отвод. Простенькое заклинание, почти не несущее в себе силы, но тем не менее способное обмануть тех, кто решится путешествовать по мертвому без рассеивающего мороки амулета. Ведь у Кривого и его друзей они есть. Верно, есть. И парню край нужно было, чтобы они им воспользовались. «Пепел!» — гнусаво заорали сзади. «Мы тебя нашли!» От мерзкого голоска Клопа, подельника Кривого, парню всегда хотелось вымыть уши. Знаете, такой противный, липкий, будто смердящее птичье дерьмо. «Иди к мамочке!» Как есть, кретины. Кто ж по мертвому ходит и орёт? Эти кретины умудрились тебя загнать. Что же ты, умный, позволил им это сделать? Ехидно возразил внутренний голос. Долбанный Кривой, долбанный Юрос. Отвод искривляет пространство, и юноша замирает, превращаясь в соляной столб. Шорох слышится совсем рядом, а через секунду парень замечает маленькое зеркальце, осторожно выставленное из-за угла. Кретины, но иногда осторожные. Стараясь реже дышать, парень еще больше вжимается в стену. «Ну давай же, догадается или нет?» «Догадается, конечно. Уже догадался». От того, что сейчас произойдет, ему захотелось скрипнуть зубами. Он видел это всего несколько раз, и лишь один из них удалось обойти без блевоты и испачканных носов ботинок. Из проулка скользит тень, держа наготове длинный кинжал. «Он тебе не поможет. Ну же, ближе». Петя специально еле слышно шаркает ногой, чтобы привлечь внимание. Песок скрипит, и его замечают. «Он здесь!» — радостно объявляет один из группы Кривого, выпрямляясь и смотря на то место, где притаился парень. «Ну что, сучонок, добегался?» «Он такой смелый, потому что точно знает. Болтов у меня не осталось. Нечем мне пальнуть». Полозов вспоминает, как последние два болта разменял на такое же количество уродов из группы Кривого, и на миг ему становится весело. «Давай же, сделай это!» Призрачный свет амулета преследователя небрежно комкает отвод, и Полозов становится видимым. «Попался, урод!» — щерится Гвен, замечая его. «Сам отдашь или мне попросить ласково?» Больше он не успевает сказать ни слова. Сложно говорить, когда в твой рот вонзается побег лианы Маури, продираясь внутрь и разрывая пищевод. Ничем не примечательная поросль, вот только абсолютно не терпящая магии рядом. Тело Гвена несколько раз дергается, а потом оно на глазах расползается на гнилые ошметки, тут же начиная вонять, выпуская наружу окровавленные колючие побеги Маури. Парню хочется съязвить что-то типа «так тебе и надо, урод тупой», но разделять аналогичную участь с Гвеном он не спешит. Рано пока. Еще один есть. Полозов облегченно вздыхает, кивает сам себе и продолжает движение. Шансы выскользнуть из этой глубокой задницы у него только что немного подросли. Долбанный Юрос, долбанный Кривой, долбанный Мертвый. В очередной раз ругнулся парень про себя, смотря только на дорогу перед собой. Нет, он не пойдет туда, где его уже по всем прикидкам должны ждать. Не доставит он им подобной радости. Поправив сумку, Полозов невесомой тенью снова скользнул в ближайший проулок, отчаянно фонящий эманациями фауны мертвого. Если господа хотят поиграть в жмурки, кто он такой, чтобы им в этом препятствовать?